Мастер невольно содрогнулся, представив, что могут сделать несколько пропущенных нитей с огромными лесными массивами на юге. Да, он может написать балладу и спеть ее Мардре и Трону, вождям Вейра, но это будет пустым звуком. С недавних пор Мардра стала очень раздражительной. Ходят разные слухи. Возможно, они верны. Тогда ей должно хватить здравого смысла, чтобы аккуратно освободить вакансию предводителя и позволить другим мужчинам искать ее благосклонности. Уж если Трон получил отставку. Странное дело. Стоит послушать болтовню женщин в холде, и каждому станет ясно, что предводитель форта по-прежнему крепок и силен. Даже слишком силен. Кое в чем ему приходится сдерживать себя. Лорду Грожу не очень нравится, что чуть ли не половина его подданных носит семя крылатых. «Еще один тупик», — подумал Робинтон с угрюмой улыбкой. «Обычаи холда отличаются от морали Вейра. Может быть, стоит послать слово Флару Бенденскому? Впрочем, бесполезно. Он ничем не сумеет помочь. Вейры автономны, и любой совет Флара будет воспринят как оскорбление, причем не только троном». Орфист знал, что в этой ситуации вождь Бендена станет на сторону холдеров. Не первый раз за последние месяцы Робинтон горько пожалел, что молодой вождь Бендена столь поспешно распростился с верховной властью 7 оборотов назад, когда Леса привела из прошлого Вейры древних. До этого Флар сумел за несколько недель объединить весь Перн и поднять его на борьбу с надвигающейся угрозой. Все соединились в едином порыве, каждый лорд, каждый мастер, холдер, ремесленник. Этот союз распался, когда предводители древних восстановили традиционный протекторат над холдами, и благодарный Перн подтвердил все их привилегии. Однако за прошедшие 400 оборотов многое изменилось, и древним предстояло это узнать. Вероятно, наступило время напомнить лордам о тех днях, когда их спасение зависело лишь от хрупких крыльев драконов, до 200 всадников, верных долгу. «Ну, у орфиста тоже есть долг», — подумал Робинтон, разглаживая мокрый песок, «и обязательства, которые нужно выполнять». Через 12 дней Лорат, лорд Телгарский, выдаст свою сводную сестру Фамиру за лорда Асгинара, повелителя Лемоса. И мастер-орфист просто обязан появиться на празднике с новым, подходящим к случаю, песнями. Там будут и Флар с Лессой. Холд Лемос находится под защитой Бенденвейра. Там соберется вся знать. Вожди вейров, лорды и мастера, чтобы почтить своим присутствием торжество. Гости послушают веселые песни орфиста. А в промежутках между пением сам орфист хорошенько закусит. Хихикнул Робинтон в предвкушении пира и занес над песком стело. Ради Лессы стоит постараться. Ее тема должна звучать нежно, призывно, но ни в коем случае не упрощенно. Она уже стала легендой. Орфист невольно улыбнулся, представив хрупкую, невысокую госпожу Бендена с ее белой кожей, облаком пышных темных волос, искрящимися серыми глазами и острым язычком. Не было на Перне человека, который отказал бы ей в уважении или отважился рассердить, кроме Флара, конечно. Теперь надо проработать мелодичный ряд для предводителя Бендена. Жесткие глаза цвета янтаря, сухой, резкий профиль воина, врожденное, почти неосознанное чувство превосходства. Тут надо что-то боевое, звенящее, как набат. Стоит ли включить эпизод о том бескровном столкновении на склонах Бендена? В конце концов, это лишь небольшие трения между лордами и вождем Вейра. Сейчас ясно, что без всадников плодородная земля Перна стала бы пустыней после первой же атаки нитей, даже если каждого мужчину, женщину и ребенка вооружить огнеметом. Одна нить, хорошо укоренившись, способна дать потомство, пожирающее поля, луга и леса Перна со скоростью летящего дракона, уничтожающее все живое, кроме твердой скалы, воды и металла.